Глава 7. Колунда вернулась в чертог Туумона и доложила, что первый этап операции вторжения начался. Для организации второго этапа нужна стая озов. Хорошо. Стая так стая. Сколько ты хочешь особей в стаю? Спросил Туумон. Много. Как можно больше, ответила Колунда. Ее мысли отражали стремление к максимальной мощи. Туумон сосредоточился на расчетах. Его разум быстро обработал необходимые данные. Он не хотел проявлять жадность, но понимал, что для достижения победы необходимо достаточное количество сил. В конечном итоге он решил не жадничать и выделил в стаю 1 000 000 особей. В игре за влияние во Вселенной численность играет ключевую роль, и даже 1 000 000 был значительным числом. Он мог пожертвовать и большим числом для достижения цели, если бы это было необходимо. Когда Туумон сообщил Колунде численность стаи, она отреагировала недовольно. «Предводитель, с таким мизером я не завоюю Вселенную», — мысленно выразила она свое разочарование. Ее мысли были холодны и полны сомнений. Туумон бросил на нее энергетический взгляд, который можно было расценить как уничтожающий. Его мысли стали жесткими и передавали непоколебимую решимость и силу, заставляя Колунду осознать свою ошибку. «Тебя никто не заставляет завоевывать Вселенную», — передавал он ей. «Напоминаю, твоя задача только одна — звездная система с людьми, и больше ничего. Только эта звездная система и человек». «Я поняла, предводитель», — ответила Колунда, чувствуя недовольство предводителя, и поэтому решила оправдать такой ответ. «Видимо, удар человека все еще сказывается. Я еще не до конца восстановилась». Туумон внимательно наблюдал за ее реакцией, понимая, что Колунда может стремиться занять его место. Он быстро оценил ее силу после удара человека и пришел к выводу, что она стала слабее и легко поддастся его влиянию. Поэтому он ответил, ставя точки в их отношениях. «Если так, то хорошо. А если ты хочешь стать предводителем стаи, то вызови меня на бой, победи и правь стаей». Его слова пронеслись эхом по всему пространству, и стая замерла, ловя каждую вибрацию его речи. Такие бои происходили редко, и озам, привыкшим к бесконечным маневрам и операциям, не хватало подобного зрелища. Колунда ощутила этот момент как вызов, который невозможно игнорировать. На самом деле она уже давно считала, что предводителя пора менять. Его решения становились все менее эффективными, а нежелание атаковать звездный сектор Ава, где отсутствовало сопротивление, вызывало у нее недоумение. Момент был идеальным, чтобы занять его место. Главное, он сам подтолкнул ее к этому, открыто заявив о возможности вызова. Колунда быстро оценила свои шансы. Они казались 50 на 50. Отказаться означало потерять уважение стаи, а начать бой – возможность утвердиться, но также и риск стать вечной угрозой для предводителя, вынуждая его считаться с ее мнением. Чтобы выиграть этот бой, нужно было не только обладать силой, но и завоевать симпатии стаи. Колунда начала говорить. Ее вибрации, тихие, но уверенные, проникали в сознание озов. Образы текли, вырисовывая перед ними величие ее видения перспектив. Она показывала их общую цель, потенциал стаи и то, что их ждет в будущем, если они объединятся под ее началом. Ее мысли становились все более энергичными, захватывая внимание каждого, кто слушал. Каждая вибрация Колунды была насыщена решимостью. Она описывала их будущее, светлое, свободное от ошибок прошлого, где их сила станет ключом к созданию новой эпохи. Ее образы были сильными и вдохновляющими, но где-то в глубине ее сознания звучала тревога. Она знала, если она проиграет этот бой, все, что она сейчас вещала стае, обрушится. Стая замерла, наблюдая за ней. Даже Туумон, казалось, на мгновение застыл, оценивая ее силу. Но он знал одно. Мысли — это еще не победа. И если Колунда решится на вызов, ей придется доказать свою силу не только словами, но и в смертельном поединке. Закончила она общение так. «Предводитель стая озов, у меня нет выбора. либо отказаться и потерять ваше уважение, либо согласиться и проиграть, но сохранить честь. Я выбираю второе. Коли предводитель хочет сразиться со мной, пусть будет так. Я вызову его не потому, что хочу боя. Нет, это предводитель хочет боя. Каждый из вас и я хочу боя, но не друг с другом, а с Ава. Предводитель не дает команды для атаки на Ава, а мы готовы. Если победа останется за мной, то я сразу отдам команду на атаку сектора Ава. Ее слова прозвучали твердо, как удар молота. Стая замерла в напряженной тишине, а затем начала посылать образы согласия и пожелания победы. Калунда почувствовала, как ее поддержка растет. Им очень хотелось атаковать Ава. Они устали бездельничать и стремились к тому, ради чего были созданы – к войне. Туумон уловил настроение стаи и понял. Калунда переиграла его, завоевав симпатии большинства. Ее уверенность, ее смелость захватили Озов. Но назад дороги не было. Только вперед. Бой начинать нельзя. Калунда еще не сделала официального вызова. И все же Туумон, чувствуя, как его положение становится шатким, решил ответить. «Калунда, ты не понимаешь реалий. Мы не знаем, где находится Ава. Они могут подготовить для нас ловушку, и мы проиграем. Помните последнюю битву? Она не была такой уж успешной. Как только я узнаю расположение Ава, мы атакуем. Ты голословно обвиняешь меня в бедлительности. Сама же недавно проиграла поединок. И кому? Ни Ава, ни Озам, а биологической сущности». Его слова ударили как хлыст. Напоминание о ее поражении перед людьми разожгло боль и ярость в Калунде. Ее уверенность поколебалась на мгновение, но затем внутри нее зажглась новая решимость. Она поняла. «Теперь бой неминуем. Поединок должен состояться». Ее голос прозвучал жестко, почти с вызовом. «Что же, предводитель, хватит болтать! Пора отдать власть мне. Я вызываю тебя на поединок. Пусть стая решит судьбу достойно». Слова Калунда эхом разнеслись по залу, словно запуская цепную реакцию. Озов охватила волна возбуждения. Они знали, этот бой станет решающим. Их взгляды устремились к Туумону. Наступила тишина, такая, что, казалось, ее можно ощутить. Судьба стаи оказалась в руках двух сильнейших. Туумон удовлетворенно заклубился. Он достиг задуманного. Он заставил Калунду сделать вызов, и теперь он преподаст ей хороший урок. «Не скажу, что для меня честь биться с особью, которая только что оправилась от удара человека. Но вызов есть вызов. Ты сделала его по всем правилам, и я его принимаю. Пусть победит сильнейший, а стая станет свидетелем победы достойного». Гулкий звук, напоминающий удар грома, разнесся среди стаи. Это была не просто реакция, а настоящая трансляция воинственных кличей, усиливаемых их коллективной связью. Звук шел волнами, вибрируя сквозь пространство, насыщая каждого участника зрелища силой и адреналином. Стая замерла в напряженном ожидании. Все это напоминало ритуал, таинственный и древний, в котором противостояние становилось чем-то большим, чем личная битва. Туумон, оглядывая всех вокруг, излучал уверенность. Он отозвался твердыми вибрациями. «Мы будем биться до победы», — заявил он, чем еще больше подогрел стаю. Калунда, молчаливая и сосредоточенная, лишь кивнула. Ее сущность напряглась, готовясь к битве, а сознание пронзало холодная решимость. Туумон понял, что она не уступит ему в силе духа, и это разжигало азарт. Он не мог позволить себе проиграть.